И вот приезжает Петр Великий, всходит на крыльцо, видит сию женщину, спрашивает, что это значит. Балакирев отвечал, завтра узнаешь, Алексеич, об этом. Сейчас хочу, вскричал Петр, да ведь мало ли мы хотим. Да не все так делается, а ты взойди прежде в присутствие и спроси секретаря, коль он не скажет тебе завтра, так ты тотчас же узнаешь, что это значит. Петр, сметив сие дело, взошел в сенат и грозно спросил секретаря, об чем просит та женщина? Тот побледнел и сознался, что она уж давно ходит, но что не было времени доложить вашему величеству. Петр приказал, чтобы тотчас исполнили ее просьбу. И долго после сего не было слышно «приди завтра». «Точно ли, говорят при дворе, что ты дурак?» — спросил некто Балакирева, желая ввести его в замешательство и тем пристыдить при многих особых. Но он отвечал, «Не верим, любезный, они ошибаются, только людей морочат, да мало ли что они говорят. Они и тебя называют умным. Не верим, пожалуйста, не верь». Петр I спросил у шута Балакирева о народной молве насчет новой столицы Санкт-Петербурга. «Царь-государь», — отвечал Балакирев, — «народ говорит, с одной стороны море, с другой — горе, с третьей — мох, а с четвертой — ох». Петр, распалясь гневом, закричал «Ложись!» и несколько раз ударил его дубиною, приговаривая сказанные им слова. Ян да Коста. Ян да Коста, выходец из Португалии, прибыл в Россию в царствование Петра I. Один молодец, женясь на дочери да Косты, нашел ее весьма непостоянную, и, узнав, то всячески старался ее исправить. Но, усмотрев в том худой успех, жаловался ее отцу, намекая, что хочет развестись с женой. Да Коста в утешение зятю сказал, «Должно тебе, друг, терпеть, ибо мать ее была такова же, и я также не мог найти никакого средства. Да после, на 60-м году, сама исправилась». И так думаю, что и дочь ее в таких летах будет честную, и рекомендую тебе в том быть благонадежну. Да Коста, будучи в церкви, купил 2 свечки, из которых одну поставил перед образом Михаила Архангела, а другую ошибкой перед демоном, изображенным под стопами Архангела. Дьячок, увидя это, сказал да Косте, «Ах, сударь, что вы делаете? Ведь эту свечку ставите вы дьяволу». «Не замай», — ответил да Коста, — «не худо иметь друзей везде, в раю и в аду. Не знаем ведь, где будем». Известный силач весьма осердился за грубое слово, сказанное ему да Костою. «Удивляю», — сказал шут, — «как ты, будучи в состоянии подымать одной рукою до 6 пудов и переносить такую тяжесть через весь летний сад, не можешь перенести одного тяжелого слова?» Когда да Коста отправлялся из Португалии морем в Россию, один из провожавших его знакомцев сказал, «Как не боишься ты садиться на корабль? Знай, что твой отец, дед и прадед погибли в море». «А твои предки каким образом умерли?» — спросил в свою очередь да Коста. «Представились блаженную кончиную на своих постелях». «Так как же ты, друг мой, не боишься еженощно ложиться в постель?» — возразил да Коста. На одной вечеринке, где присутствовал и Дакоста, все гости слушали музыканта, которого обещали наградить за его труд.